Дополнение к актам историческим, номер 146, «Москвитянин», 1844 год, номер 5. Царствование Бориса относительно западных самых опасных соседей, Польши и Швеции, началось при самых благоприятных обстоятельствах. Эти державы, так недавно грозившие Москве страшным союзом своим под одним королем, теперь находились в открытой и ожесточенной вражде вследствие этого самого союза. Сигизмунд Польский воевал с дядею своим Карлом Шведским, в котором видел похитителя своего отчинного престола. Годунов дал знать Сигизмунду о своем воцарении через думного дворянина Татищева. В Польше решили отправить в Москву для переговоров уже бывалого там и славного своей ловкостью в делах канцлера литовского Льва Сапегу, к которому приданы были Станислав Варшицкий, Каштелян Варшавский, и Илья Пелгрыжимовский, писарь Великого княжества Литовского. 16 октября 1600 года въехал Сапега в Москву с обычным торжеством. И на другой же день начались неприятности, жалобы. Посольство, по обычаю, держали в строгом заключении. Но что всего неприятнее было для Сапеги, представление царю откладывали день за день, объявляя, что у государя болит большой палец на ноге. 16 ноября подле посольского дома был пожар, сгорело несколько домов. Сапега жаловался приставу, что их держат в тесноте, во всех углах накладена солома. Боже, сохрани пожар! Не только вещей не спасешь, но и сам не выбежишь. Если нас еще будут держать в такой тесноте, — прибавил Сапега, — то нам надобно иначе распорядиться и промыслить о себе. Последнее слово не понравилось приставу, и он сказал, что это слово высокое и к доброму делу непристойно. 26 ноября, наконец, послов представили государю. Подле Бориса сидел сын его, царевич Федор, имя которого было неразлучно с именем отца. Так, например, послам говорили: «Великий государь, царь, и великий князь Борис Федорович всея Руси самодержец, и сын его, царевич Федор Борисович, жалуют вас своим обедом». И тут высказалось недоверие Бориса к присяге русских людей, которые клялись служить ему и детям его, и мимо их никого не хотеть на царство. Подобное допущение сына в соправительство для упрочения за ним великокняжеского стола было очень благоразумно со стороны Василия Темного, испытавшего следствие борьбы с притязаниями родичей. Но такая же мера со стороны Бориса не имела никакого смысла. И после представления медлили начатием переговоров, выставляя причинами то нездоровье царя, то, что день праздничный. 3 декабря послы явились во дворец и на царском месте нашли не Бориса, но сына его, окруженного боярами и людьми думными. Федор объявил послам, что отец его приказал своим боярам вести с ними переговоры. «Мы этому рады», — отвечал Сапега. «Мы для этого и приехали, а не для того, чтобы лежать и ничего не делать». Первое заседание прошло в спорах о титуле царя и самодержца, которого бояре требовали для Бориса, и в случае упорства со стороны поляков грозили войною. Сапега отвечал: «Войну вы начать можете, но конец войны в руках Божиих». На другой день во втором заседании Сапега представил условия вечного мира, состоявшие из следующих статей. Первое. Обоим великим государям быть между собою в любви и вечной приязни, также панам родным и всем станам духовным и светским короны польской и великого княжества литовского, с боярами думными и со всеми чинами великого государства Владимирского и Московского и иных, быть в вечной, нераздельной любви братской, как людям одной веры христианской, одного языка и народа славянского. Вторая. Обоим великим государям иметь одних врагов и друзей. Третье. Никаких соглашений, перемирий и союзов великие государи ко вреду друг друга заключать не будут. Во все соглашения, перемирия и союзы будут входить не иначе, как наперед посоветовавшись друг с другом. Четвертое. В случае нападения на одного из государей другой обязан защищать его. Пятое. Земли, добытые у врага общими силами, отходят к тому государству, которое имело на них давние права. Шестая. Землями, никогда прежде не принадлежавшими ни одному из союзных государств, владеть или сообща, или разделив пополам. Седьмая. Подданным обоих государств вольно приезжать, вступать в службу придворную, военную и земскую, полякам и литовцам в Москве, русским в Польше и Литве. Восьмая. Вольно им вступать друг с другом в браки. Девятая. Поляки и литовцы в московском государстве, русские в Польше и Литве, могут выслуживать вотчины, поместья, покупать земли, брать в приданое. Десятая. Жителям польских владений вольно присылать детей своих учиться и в службу в московское государство, и жителям последнего во владения польские. Одиннадцатое. Тем русским, которые приедут в Польшу и Литву для науки или для службы, вольно держать веру русскую, а которые из них поселятся там, приобретут земли, таким вольно на своих землях строить церкви русские. Тем же правом пользуются поляки и литовцы в московском государстве, держат веру римскую и ставят римские церкви на своих землях. 12-я статья. Государь и великий князь Борис Федорович позволит в Москве и по другим местам строить римские церкви для тех поляков, которые у него будут в службе, для купцов и послов польских и других католических государств. 13. Купцам путь чистый по землям обоих государств и через них в другие государства, мыто остается старое. 14. Беглецов, воров, разбойников, зажигателей и всяких преступников выдавать с обеих сторон. 15. Заодно оборонять Украину от татар. 16. Оба государства должны иметь общий флот на море Литовском и на море Великом. 17. Монета должна быть одинаковая в обоих государствах. 18. Для крепчайшего соединения этих славных государств и для объявления его пред целым светом должны быть сделаны двойные короны. Одна послом московским возлагается при коронации на короля польского, а другая послом польским возлагается на государя московского. 19. Король в Польше избирается по совету с государем московским. 20. Если бы король Сигизмунд не оставил сына, то Польша и Литва имеют право выбрать в короли государя московского, который, утвердив права и вольности их, должен жить поочередно 2 года в Польше и Литве и 1 год в Москве. 21. По смерти государя московского сын его при вступлении на престол подтверждает присягою этот союз. 22. Если бы у государя московского не осталось сына, то король Сигизмунд должен быть государем московским. 23. Статья. Княжество Смоленское и Северское с 3 крепостями, принадлежавшими к Полоцку, должны быть возвращены Польше.